После того, как разразилась война, он стал работать врачом в Лемберг-Яновске, потом в Майданке, в Дахау. В Майданке он заразил 800 советских военнопленных тифом и малярией, позже изучал течение этих болезней. В Дахау он помогал Герхарду Розе, бригадному генералу, в медицинском обслуживании Люфтваффе. Имелись протоколы допроса Розе. Профессор Института тропической медицины Роберта Коха в Берлине, Роза проводил эксперименты с летальным исходом на заключенных концлагерей в Дахау, разрабатывая вакцины от малярии и тифа, для чего намеренно заразили более 1000 пленных в Дахау, в том числе и много детей. Читать о подробностях экспериментов было мучительно. На судебном процессе над врачами Дахау в октябре 1946 года католический священник, некий отец Кох, дал показания, что его отвезли на малярийную станцию в Дахау, где каждый день на полчаса между ног ставили коробку с комарами. Через 17 дней его отпустили, а через 8 месяцев у него случился первый приступ малярии. Другим священникам, детям, русским и польским заключенным, конечно, множеству евреев, повезло еще меньше. За 3 года, пока продолжались эти эксперименты, их умерло несколько сотен. За эти преступления 7 нацистов, так называемых врачей, были повешены в Ландсберге в июне 1948 года. Роза был одним из 5, приговоренных к пожизненному заключению. Еще 4 врачей приговорили к различным срокам тюремного заключения, от 10 до 20 лет. 7 признали невиновными. На суде Герхард Розе оправдывал свои действия, доказывая, что вполне разумно пожертвовать несколькими сотнями людей ради получения профилактической вакцины, которая спасет десятки тысяч жизней. Помогали Розе и многие другие врачи, среди них Эрик Груин и Генрих Хенкель, а также медсестра Капо по имени Альбертина Цехнер. Альбертина Цехнер! Вот это да! Энгельбертина Цехнер! И заключенные еврейки превратились в Капо и медсестру в медицинском блоке в Майданке, потом в Дахау. Никакой проституткой в лагерном борделе она не была. Досье Груина сообщало, что он еще в бегах, разыскиваемый военный преступник. Розыски Груина офицером-юристом Первого Украинского фронта и 2 юристами-офицерами Советской специальной государственной комиссии окончились неудачей. Прилагались заявления от заключенных 3 лагерей и Ф.Ф. Брушина, судебного эксперта-медика из Красной Армии. Последней страницей в досье был бланк, тоже оказавшийся для меня сюрпризом. Я обнаружил следующую запись. Досье изучалось с американскими оккупационными властями в Вене, октябрь 1946 года, в лице майора Джейкобса, армии Соединенных Штатов. Вернулась с Кристотонова с стаканом горячего чая, ложкой и маленьким пакетиком с кусочками сахара. Я поблагодарил ее и стал листать досье Генриха Хенкеля. Оно оказалось менее подробным, чем у Груина. Перед войной он участвовал в акции Т-4, нацистской программе эвтаназии психиатрической клиники в Хадамаре. В войну штурмбанфюрер Ваффен СС Хенкель служил заместителем директора Германского института военных научных исследований, затем в Аушвице, Майданике, Бухенвальде и Дахау. Майданике помогал Гроуину в его экспериментах по тифу, а позже Дахау в малярии. В ходе медицинских исследований Хенкель заодно собрал большую коллекцию черепов представителей различных рас. Хенкель, как считали, был расстрелян американскими солдатами в Дахау сразу после освобождения из лагеря. Я откинулся на стуле. Мой громкий вздох снова привел лейтенанта Кристотонову ко мне. Тяжкий вздох жалости к самому себе она приняла за нечто иное. «Нелегко читать, правда?» Я кивнул. Горло мне сдавило так, что с минуту я не мог выговорить ни слова. Я допил чай, подписал протокол, поблагодарил ее за помощь и вышел на улицу. Как приятно снова вдохнуть чистый и свежий воздух. Но тут из дворца правосудия вышло 4 военных полисменов, и удовольствия как не бывало. Они забрались в грузовичок, готовые ехать патрулировать город. Следом за ними вывалились еще 4 и еще. Я замер около дверей, мусоля сигарету, наблюдая из безопасного расстояния, пока они все не уехали. Конечно, о судах над нацистскими врачами я слышал. Помнил, как был удивлен, что союзники сочли справедливым повесить президента германского Красного Креста, пока не прочитал, что он проводил эксперименты по стерилизации и заставлял евреев пить морскую воду. Многие, в том числе Кирстен, отказывались верить любым свидетельствам, представленным на судебном процессе. Кирстен утверждала, что фотографии и документы, фигурировавшие на четырехмесячном процессе, все подделаны, и что выжившие свидетели врут. Она считала это грандиозным надувательством, представлением ради того, чтобы еще больше унизить Германию. Мне и самому трудно было постигнуть, как мы, немцы, цивилизованная нация, могли совершить такие жуткие и чудовищные преступления, пусть даже во имя медицинской науки. Постигнуть трудно, да, но не так уж трудно поверить. После событий, случившихся со мной лично на русском фронте, я стал верить, что способность человеческих существ на бесчеловечность поистине безгранична. Возможно, это наша бесчеловечность больше всего и делает нас людьми. Теперь я стал более-менее разбираться в их замыслах. У меня оставался только один вопрос, но я знал, где искать ответ. Когда последняя машина международного патруля отъехала от Дворца правосудия, я отправился пешком к Хелденплац, где стоял новый дворец, также занятый русскими военными и украшенный большим портретом их правителя. Сводчатой аркой я прошел на мощенную площадь. Раньше тут располагалась школа верховой езды. Сейчас лошади все перевезены в безопасное место, подальше от русских, к национальной библиотеке. В библиотеке было прохладно и пусто. Сначала я заметил такого уборщика, который натирал паркетный пол в зале, огромном, как футбольное поле. Подойдя к столу, я подождал, пока на меня оглянется библиотекарша, сосредоточенно заполнявшая каталожную карточку. Табличка на ее столе гласила «Справки». С тем же успехом на ней могло значиться «Берегись, собаки». Прошло минуты две, прежде чем она, очки ее отсверкали азбукой Морзе, «Убирайся вон!» Наконец не зашла, заметьте мое присутствие, и взглянула на меня. «Да». Седые волосы отливали синевой, губы сурово сжаты. Под двубортным темно-синим пиджаком пряталась белая блузка, из кармана выглядывала цепочка слухового аппарата. Она чем-то напомнила мне гросс-адмирала Дёнитса, отбывающего сейчас свой 10-летний срок. Наклонившись, я указал на одну из мраморных статуй. «Вообще-то, мне кажется, этот тип ждет даже дольше меня». Библиотекарша оскалила зубы. Они оказались лучше, чем у русской служащей, ее явно кто-то подкармливал белками и кальцием. «Это национальная библиотека Вены», — жестко проговорила она. «Если вам охота посмеяться, то предлагаю отправиться в кабаре. А если нужна книга, то, возможно, я сумею вам помочь. Мне нужен журнал». «Журнал?» — она выплюнула это слово, словно название венерической болезни. «Ну да, американский. У вас есть американские журналы?» «К сожалению, да. Какой журнал вы разыскиваете?» «Life, номер от 4 июня 1945 года». «Пройдите со мной, пожалуйста». «С превеликой радостью». «Большая часть нашего фонда хранится с 17 века. Это книги из собрания принца Евгения Савойского», — сообщила она. «Однако ради удобства наших американских посетителей мы храним и журналы Life. Если честно, то только их они и спрашивают». Через 5 минут я уже сидел за длинным узким столом, проглядывая журнал, который майор Джейкобс отнял у меня. На первый поверхностный взгляд совершенно непонятно почему. На первой странице помещено открытое письмо начальников Объединенных штабов США американскому народу. Я листал страницы. Все заполнены снимками бравых американских военных с роскошными белозубными улыбками, рекламой. Вот красивые фотографии. Хэмфри Богарт считается браком с Лорен Беккл. Еще одна, даже еще красивее. Гиммлер, снятый через несколько минут после того, как принял яд.